Глава 24. Трея Бенедикта собиралась до последнего отстаивать свою позицию, уговаривая сына отразить любую гневную тираду и выдвинуть десятки доводов, но никак не ожидала услышать безразличное согласие. Она на мгновение замерла, удивленно глядя на Кристена, и неверяще переспросила: «То есть ты согласен?» Не услышав отрицания, мгновенно сориентировалась, потребовала: «И жениться на родовитой и одаренной девушке! Роду нужны наследники!» «Как скажешь!» Отрешенно пожал плечами Кристен, глядя за окно, где разгулялась вьюга. «Сын!» — тихо позвала Трея Бенедикта, еще не веря, что он согласился. «Ты слышал, что я тебе сказала? Ты готов развестись и жениться?» «Я произвожу впечатление глухого или умалишенного, не отвечающего за свои слова и действия». Кристен повернулся к матери, обжег ее ледяным взглядом и, покидая гостиную, где велся разговор, добавил: «Сегодня же отправлю прошение королю. Как только он его одобрит, женюсь. Тебе же нужны наследники». «Кристен, постой!» Трея Бенедикта, чувствуя, как за спиной распахиваются крылья триумфа, подхватив юбки, бросилась за сыном. «Ты помнишь мою подопечную? Она из рода Мадиан. Чудесная, достойная девушка. Атарина. Да, род Мадиан в какой-то степени конкурирующий нашему. Но ваш союз свяжет и укрепит твое влияние не только в нашем королевстве. Но и, конечно, не стоит забывать, что Атарина благородного происхождения, воспитана должным образом и, что немаловажно, сильным даром. Если ты женишься на ней, то дети унаследуют ваши способности, достойные преемники главы рода. Ты меня слышишь, сын?» Воодушевленно блестя глазами, Трея Бенедикта торопливо шла в ногу с сыном. «Мне плевать, на ком жениться, как ее там зовут, хотя неважно. Пусть будет она». Махнул рукой, заходя в свой кабинет и захлопывая дверь перед носом матери. Не откладывая принятое решение, Кристен вызвал секретаря, составил прошение монарху о разводе, указав причины. И все же он не удержался, когда помощник встал, чтобы покинуть кабинет, спросил: «Как она?» «Вам составить отчет?» Мгновенно понял, о ком идет речь, поинтересовался секретарь. «Нет», — покачал головой Кристен, «только в общих чертах». «Если в общих, жива, здорова. Первое время были попытки покинуть поместье, но выставленные щиты эфира, конечно, не смогла преодолеть. Пару раз задерживали ее няню в ближайшем городке. Хотела пронести послание от вашей супруги». «Кому?» Скинулся Кристен, затаив дыхание. «Вам, Трелл. Конверты были изъяты и по вашему ранее высказанному требованию уничтожены. Также ваша супруга сократила штат прислуги. Сейчас там...» «Довольно». Вскинул руку, обрывая секретаря. «Подготовь мне документы. После нашего развода отписать Трее Эвелине имение, в котором она сейчас проживает. Также назначить финансовое содержание в 20 тысяч залудней в год». Диктовал Кристен, старательно отбрасывая, глуша свои эмоции. Секретарь, услышав сумму, вскинул удивленно бровь, прокашлялся, прежде чем уточнить: «А если ваша, на тот момент уже бывшая супруга, вновь соберется замуж, финансирование урезать?» Кристен, услышав вопрос, дернулся всем телом, что не ускользнуло от цепкого взгляда секретаря. «Урезать», – процедил Кристен, сжал кулаки, протяжно выдохнул и, прикрыв глаза, махнул рукой. «В общем, сам. Набросай все варианты, что положено отписывать бывшей супруге в подобных случаях». Устало велел помощнику. А дальше завертелась круговерть, которая мелькала вокруг Кристена, но не затрагивала ни его эмоций, ни его внимания. Весть о скорой свадьбе одного из самых одаренных и родовитых женихов мигом облетела не только их королевство, но и близлежащие. Подготовка к торжеству шла полным ходом, когда Кристен сорвался в служебную поездку. Именно там, в отдаленном от столицы городке, он, выпивая с другом, услышал от него: «Тебе действительно все равно, на ком жениться? Ты хоть знаешь, что твою будущую жену с малых лет воспитывала Вигдис. И я знал. Вернее, мать сказала, что девчонка из рода Мадиан. Честно говоря, я даже не интересовался ее прошлым. Откуда такие сведения? Посмурнел Кристен, на что Айгвард хмыкнул. В отличие от тебя самого, мне не безразлична твоя судьба. Хотя, если бы ты даже проявил любопытство, то все равно не раскопал этих данных. Девчонка росла далеко от столицы, и с момента рождения род Мадиан скрывал ее дар, да и вообще существование. Вигдис переходит все границы, выводя как подопытный материал одаренных. Но король при этом закрывает глаза на ее исследования. Мрачно отозвался Кристен. «Конечно!» – кивнул Айгвард. «Короне выгодно иметь как можно больше сильных эфириев». Но при этом он никогда не подтвердит сам факт, и если вся эта грязь всплывет, останется в стороне. Так что там по этой воспитаннице рода? Кристен вернул разговор в прежнее русло. Как-то в служебных целях, копаясь в архиве, я случайно наткнулся на расследование, которое грозило разразиться громким скандалом. Но его замяли. Так вот. Там фигурировали 9 имен детей, действительно одаренных, но рожденных путем принудительного, если так можно выразиться, скрещивания эфириев. Вскоре 7 погибли, не пережив резерва эфира, а 2 выжили. Одна из них как раз и есть та самая Атарина. А имя я запомнил, потому что в то время была у меня в любовницах ее тезка. Когда же нарисовалась твоя будущая невеста, я нашел то дело, чтобы убедиться, она ли это. Но зачем? Кристен вскочил на ноги и вдруг резко посмотрел на друга. А мать? Как ты думаешь, она? Не знает. Вряд ли. Покачал головой Айгвард. А на вопрос «зачем?» можно строить десятки предположений. Мне кажется верным одно. Тебя хотят убрать с политической арены. А как это сделать, чтобы не вызвать подозрений и гнев короны? Вот тебе и пища для размышлений. Что ж... Оскалился Кристен и усмехнулся. Значит, Вигдис надо обыграть.